существовало место, куда утренний свет не достигал. На третьем подземном уровне УКАТ при выключенном освещении спало несколько человек. Вокруг меча длиною в 2,5 метра уснули 5 молодых людей в рабочей одежде. Они все сидели или лежали на полу, как им было удобно. На небольшом расстоянии от той пятерки находился один, который бодрствовал. Рядом со шлифовальным станком, расположенным чуть дальше от центра комнаты, сидел Касима. Он носил лабораторный халат поверх рабочей одежды, и его небритое лицо повернулось к клинку. Меч зафиксированно парил в воздухе, и на нем не оставалось никаких повреждений или накала. Черный металл заточили, и он испускал гладкий блеск. Наблюдая за ним, Касима засунул руку в карман. Спустя пару секунд он будто бы что-то осознал. «А, точно, я бросил курить некоторое время назад. Мои поздравления, папаша!» Касима услышал позади мужской голос. Не оборачиваясь к нему, он высунул руку из кармана. Кто-то вытянул пластинку никотиновой жевательной резинки перед его лицом. «Ацта», — произнес Касима, глянув на того, кто держал жвачку. «Твои воспоминания о курении тоже вернулись на 8 лет назад». Когда Касима взял жвачку, молодой мужчина в белом плаще испустил вздох. Он вышел вперед. Этот бог мечей всегда говорил неподобающие вещи, когда что-то делал, но сейчас не сказал ничего. Он всего лишь дотронулся до клинка. Наблюдая за его спиной, рукой, коснувшейся металла, и поддерживающими его ногами, Касима вспоминал прошлое. «Давным-давно такое уже случалось. Касима создаст клинок, и этот бог мечей будет его оценивать. 8 лет назад это происходило практически каждый день. Поначалу Ацта не хотел иметь с ним дело, но постепенно признал его мастерство. В какой-то момент это переросло в их нынешние отношения. Прошло около 10 секунд. После короткой, но в то же время длинной тишины, спина перед глазами Касима заговорила. «Что это за хреновина?» Он провел рукой по лезвию. «Ты безнадежен». «Безнадежен? Ага», — сказал Ацта. «Ты пошел на все эти усилия, но он устареет, как только новая технология войдет в обиход». Слова Ацты помогли Касиме кое-что осознать. Ацта не глядел на клинок. Он повернулся к 5 юношам, спящим вокруг него. «Теперь мы станем в какой-то степени первопроходцами. Мы создали сильнейший облаченный меч 2-го гира. Эй!» Ацта глянул через плечо, повернувшись к Касиме. Он улыбался, и его брови изогнулись. Сложно было сказать, это недовольная улыбка или радостная. И с этой улыбкой он задал вопрос. «Я могу использовать этот меч?» Касима кивнул. «Ацта, скажи мне правду». «О чем?» «У меня... хорошо получилось». «А то...» Всякое сомнение покинуло лицо Ацты. «Но от похвалы ты начнешь о себе воображать, так что я больше ничего не скажу. Даже эти детишки на что-то сгодились. Но...» Он перевел дух, начал говорить, но остановился, подбирая слова. «Жалко, что ты не можешь похвастаться своей женушке». «Жалко», — согласился Касима, кивая. Он развернул обертку жвачки и поместил тонкую пластинку себе в рот. Затем разжевал ее немного и с улыбкой произнес: «Эта штука просто ужасна на вкус». Утреннее солнце начало подниматься к полудню. В горах Окутама от родительского дома Касима раздался одинокий голос. Он принадлежал Нацу. Она читала книжку с картинками. Женщина сидела на деревянном полу южной веранды, повернутой к рисовому полю. Она оделась в спортивные штаны с белой футболкой и держала харуми. Рядом с ней стоял открытый синий ранец, принесенный из дому. Нацу держала книжку с картинками, озаглавленную «Ямато на Орати». Пока она читала книгу, на ее губах стояла улыбка. Кусанаги преподнесли на небеса, и он стал известен как Муракума. Эти финальные слова знаменовали счастливый конец. И прочитав их вслух, Нацу с улыбкой закрыла книгу. «Ты устала?» – спросила она. Однако ее дочка уже закрыла глаза. Нацу услышала, как кто-то шагает позади нее по татами. Она обернулась и обнаружила, что это мама Касимы. Пожилая женщина носила одежду в японском стиле и всматривалась в нее сзади. «Мне стоит принести футон?» «Да, пожалуйста». Пожилая женщина кивнула и отправилась к шкафу внутри дома. Держа на руках ребенка, Нацу встала. «А где же отец? Он даже не вышел косить сегодня утром». «Ой, этот старик надулся прошлой ночью из-за того, что ты с ним не пила. Хоть и он и приготовил саке. Он становился все назойливей, и много чего произошло. Но в итоге я зашвырнула его в сарай. Сегодня утром я слышала, как из сарая доносится какой-то шум. Но я подумала, что это просто кот. Он уже утих, правда?» «Да, честно говоря, я не слышу никаких признаков жизни. Если я его сейчас выпущу, он не раскается в содеянном, потому лучше подождать до полудня». Пожилая женщина разложила футон. «Это просто милая ревность старушки». Рассмеявшись, она расположила футон в тени рядом с солнцем и поместила поверх него одеяло. «С другой стороны, ты решила пить только саки, верно? Ты не можешь делать исключение здесь для его родителей. Теперь иди сюда». Нацу положила Харуми на футон. Затем вытащила полотенце из рюкзака, мягко обернула его вокруг младенца и убедилась, что шея ребенка расположена правильно. «Ты хорошо в этом приноровилась. У меня был хороший учитель». Нацу и пожилая женщина обменялись слабыми улыбками. Вслед за этим старушка глянула на улицу. Она смотрела далеко на восток. На вершине горы виднелись белые строения Иай. Если стоять во дворе ясным днем вроде этого, можно беспрепятственно окинуть взглядом всю округу до самого города. «Как этот дурачок Аки мог пренебречь такой чудесной женой в такой прекрасный день?» Пожилая женщина взглянула на две книги с картинками, лежащие на веранде. «Нацу-сан, это то, что я думаю?» «Да, их нарисовал мой отец. Акио-сан о них не знает». Пожилая женщина промолчала. «Моя мать сказала мне давным-давно, что он нарисовал эту серию, как только узнал, что у него будет ребенок». Нацу перевела дух, глянула на Харуми и прищурилась. «Я подумала, что смогу понять своего отца немного лучше, если сейчас их прочту. Как Касима и как Такаги Нацу». «И ты поняла?» «Нет. Но как только я вернусь домой вместе с Акио-саном, думаю, я позвоню моим родителям. Ситуация с тобой и твоими родителями звучит непростой». «Так и есть». Нацу слабо улыбнулась. «Могу я спросить, какая ваша девичья фамилия?» «Касуга. Можно сказать, у тебя есть защита одновременно от храма Касима и храма Касуга. К тому же, друг Акио-сана может быть храмом Ацта, и компания, на которой он работает, носит имя Изума. Это может быть всего лишь совпадение, но их так много, что это наверняка хороший знак». Нацу повернулась к книгам с картинками. «Мне кажется, вы поймете. Мы обе принцессы и Кусанаги, не так ли? Выйдя замуж за властителя силы, мы получили фамилию и вместе с тем изменились. А еще мы придаем носителю силу. Я не уверена, как это работает с моим дурнем, закрытым в сарае. Но ты и впрямь придаешь силу Аки. Большое вам спасибо. Мы недавно закончили наш семейный совет решением, что Акио-сан – это Ямато Такеру. В таком случае, кто для него герой? Кого он видит как Сусаноо? И есть ли у этого человека собственная принцесса и их собственный Кусанаги? Которая из них сейчас ты?» – спросила пожилая женщина. «Ты Кусанаги, носимый руками человека, или Муракума, представленный небесам?» «Я Кусанаги. Я не Муракума, который не знает ничего о мире и служит лишь декорацией. Я Кусанаги, рассекающий траву в землях людей». Она кивнула. «Вот как я должна использовать силу, дарованную мне моим властителем. Железнодорожная станция на западной стороне Токио соединяла несколько разных колей. Она именовалась JR-станция Хайдзима. На станции было 4 плоских платформы, но утром здесь останавливалось всего несколько поездов. Переход между колеями также занимал немного времени. На первой платформе линии Цукаити в направлении Акигавы остановился поезд. В данный момент он ожидал 10 минут перед тем, как отправиться дальше. Запах от магазина с раменом перед станцией наполнил передний вагон. Внутри него сидел одинокий человек. Это Саяма. С пиджаком, сложенным на коленях и локтем на поручне, он устремил взгляд перед собой. Сохраняя привычную невозмутимость, парень был на обратном пути от Хибадодзи. Но в то же время его лицо выглядело несколько задумчивым. Ранее он связался с общежитием, но Синзи Сетсу по-прежнему не вернулся. «Его там не было, даже когда я прошлой ночью позвонил главе общежития. Куда он пропал?» Саяма выдал обескураженный вздох. Садама, скорее всего, знала, где находился Сетсу, но она оставила Хибадодзи до того, как парень проснулся. Когда я спросил старушку Тоси, она не дала прямого ответа. Оба члена этого пожилого семейства очень странные. Однако ему определенно представится шанс увидеть Садамы сегодня. Этим вечером в 8 отряд Левиафана и Укад будут проводить в мемориальном парке Сёва тренировочный бой. Как мне следует там разобраться с Синзи-кун? Как только он начал думать об их обоих, Баку высунул головку из грудного кармана. Оттуда завибрировал мобильный телефон. Саяма поднялся и вышел на платформу. Ощутив холодный воздух, он вытащил телефон. «Алло?» «О, Саяма-кун? Это Синзи Сетсу». Услышав этот голос после такого длительного времени, с губ Саямы сорвался смех. «Звонок от тебя? Какая редкость! С тобой все хорошо?» «Да, я в порядке». «Серьезно? Ты уверен, что когда покинула школу, тебя на самом деле не похитила сомнительная группа, требующая теперь выкуп? Если так, я бы хотел получить твою похвалу», изящно уладив вопрос. «Прости, но я звоню с таксофона, так что не могу долго разговаривать». «Какая жалость. Тогда тебе что-нибудь нужно?» «Но...» сказал Синзи. «Я вернусь сегодня в школу к 5 вечера. Ты будешь в нашей комнате?» Тренировочный бой в мемориальном парке Сёва начнется в 8. Если они соберутся к 7:30, он спокойно успеет, покинув школу сразу после 6. Потому он кивнул. «Меня устраивает. 5 ты сказал? Я обещаю, что буду в нашей комнате в общежитии». Он услышал, как из трубки пришел вздох. Это был вздох облегчения. И только Саяма задумался, что это значит. «Спасибо. Значит, договорились». Синзи положил трубку. Услышав от Синзи некоторую нетерпеливость, Саяма уставился на свой черный телефон. Но от него не прозвучало больше никаких слов. Он всего лишь услышал на платформе звонок, означающий, что поезд скоро тронется.